вдохновенной симпатии все ее ясные недостатки. «Груня», — сказал он, — «дай я тебя поцелую, голубка незамужняя. Бомбы мои сохлись и не рвутся. Хотел сейчас колонны ими подсечь, да нечем. Дай я тебя обниму по-товарищески». Груня далась. «Что-то с тобой сталось. Ты будто человек серьезный был. Да сними железо с себя. Всю мякоть мне натревожишь». Но Пашенцев кратко поцеловал ее в темные сухие корки губ и пошел обратно. Ему стало легче и не так досадно под нависшим могущественным небом. Все большое по объему и отличное по качеству в Пашенцеве возбуждало не созерцательное наслаждение, а воинское чувство, стремление превзойти большое и отличное в силе и важности. «Вы что?» — спросил без всякого основания Пашенцев у приезжих для разрежения своих удовлетворенных чувств. — «Спать пора», — зевнул Копенкин. — «Ты наш правило взял на заметку? Сажаешь мужиков на емкую землю? Что ж с тобой нам напрасно гоститься?» — «Мужиков завтра потащу, без всякого саботажа», — определил Пашенцев. — «А вы погостите для укрепления связей. Завтра Грунька обед вам сварит. Того, что у меня тут, нигде не найдете. Обдумываю, как бы Ленина вызвать сюда. Все ж таки вождь». Копенкин осмотрел Пашенцева. «Ленина хочет человек», и напомнил ему. «Смотрел я без тебя твои бомбы. Они все порченные. Как же ты господствуешь?» Пашенцев не стал возражать. «Конечно, порченные. Я их сам разрядил. Но народ не чует. Я его одной политикой и беру. Хожу в железе, ночую на бомбах. Понял маневр малыми силами в обход противника?» «Ну и не сказывай, когда вспомнишь меня». Коптильник погас. Пашенцев объяснил положение. «Ну, ребят, ложись, как попало. Ничего не видно, и постели у меня нету. Я для людей грустный член». «Блажной ты, а не грустный», — точнее сказал Копенкин, укладываясь кое-как. Пашенцев без обиды ответил. «Здесь, брат, коммуна новой жизни. Не бабий городок, перин нету». Под утро мир оскудел в своем звездном величии и серым светом заменил мерцающее сияние. Ночь ушла, как блестящая кавалерия, на землю вступила пехота трудного походного дня. Пашенцев принес на удивление Копенкина жареной баранины, а потом два всадника выехали с рев-заповедника по южной дороге в долину Черной Калитвы. Под белой колоннадой стоял Пашенцев в рыцарском жестком снаряжении и глядел вслед своим единомышленникам. И опять ехали двое людей на конях, и солнце всходило над скудостью страны. Дванов опустил голову. Его сознание уменьшалось от однообразного движения по ровному месту. И то, что Дванов ощущал сейчас, как свое сердце, было постоянно содрогающейся плотиной от напора вздымающегося озера чувств. Чувства высоко поднимались сердцем и падали по другую сторону его, уже превращенные в поток облегчающей мысли. Но над плотиной всегда горел дежурный огонь того сторожа, который не принимает участия в человеке, а лишь подремывает в нем за дешевое жалование. Этот огонь позволял иногда Дванову видеть оба пространства, вспухающее теплое озеро чувств и длинную быстроту мысли за плотиной, охлаждающейся от своей скорости. Тогда Дванов опережал работу сердца, питая но и тормозящего его сознание, и мог быть счастливым. «Тронем на рысь, товарищ Копенкин», — сказал Дванов, переполнившись силой нетерпения к своему будущему, ожидающему его за этой дорогой.